Петр Афанасьевич и тут за деле себе нашел. Лапти с подбонами вязал, глубокие, в косой стежок. Такие макроступы, что в каждую две Яшкин ноги влезут, вместе с сыпками и мозолями на пятках. Девки, укрывшись оленьей полостью, хихикали, щекотали друг дружку подмышками, порой высовывали мокрые, потрескавшиеся ноги. Павлу то и дождь не усадил, то и дело елозило на коленках из полога да обратно, пестрединная рубаха почернела от сырости, бедра, обтянутые крышениной, мокро блестели, и с облизанной дождем головы текли на спину ручьи. Такова уж Павлина забота. Пускай на улице и мокреть несусветная, но и живот не амбар, пустым не закроешь. Все, чего требует туда затолкать, хоть и век не работай, лежмя лежи, значит, и выть готовь ко сроку, ко времени. Яшка поскучал, к девкам нынче не лез, свяжись только с ними, заревут, руготня подымется, спасу не будет. Тут вспомнила Доньки. В самую пору навестить его. Еще деда в коричневый кафтан, как раз Яшки до пят, запахнул потуже, затянулся шерстяным пояском. — Ты куда сряжаешься? — остановила мать. — Эка неволе была в такую погодушку бежать. — Пусть холонит, то горячий больно, — подал голос Петра, и холодная усмешка потревожила зелень глаз. И уж вдогон крикнул. — Коней понаведай, работник, как бы не забрели куда. — У балагана будь, экий несговорный растет, — добавила мать, и уже выползая из полога, Яшка еще слышал, как говорил Петр Афанасьевич. — Секчей, парня, надо. — На-ка, выкуси, — высунул Яшка в сторону балагана язык. — Своих нарожай, тогда и секи. Он поежился, когда тугая капля, скатившись с березового листа, упала за шиворот. Потоптался на скользкой блестящей оттаи, привыкая к прохладе. Пальцы сразу закраснели, низы портов почернели от влаги, и вода собралась под ступнями крохотной прозрачной лужицы. Было тихо. Ветер не шевельнул листа на деревьях. Трава еще невзятая горбушей посидела. Редкие, будто свинцовые дождины, лениво летели с облажного неба. И легкий порог вставал над загустевшей рекой. Костер едва курился, и от него горько воняло сырым углем. Яшка плюнул на головни, побежал к воде, нарочито твердо ступая подошвами, и тогда меж пальцев прыскали дождевые струи. Он выскочил на берег, на то самое место, куда вымчила его вчера напуганная лошадь, но грязь уже заплыла от долгого дождя. Толстые лития куги распрямились и встали со дна на красных жилистых стеблях, и ни одного-то своего следочка не отыскал Яшка. Ему стало так грустно, словно отказали в самом желанном. — Вот вырасту и убегу все одно куда, уже, погоди! — беззлобно погрозил Яшка в сторону своего балагана, над которым путался лохматый костровой дымок. Противный берег речушки был смутно виден. — Донька! Где ты? — сипло крикнул Яшка, проседая ногами в тягучий ил. — Донька! — позвал он еще раз. Напротив, за серой пеленой дождя, показался приятель и заполошно замахал руками. — Уж не мог сам навестить, тяпа! — бормотал Яшка, снимая с кола веревочную петлю и сталкивая лодку на приглубокое место. Все там у няньки нать, ведь мужик уже. Он быстро протолкнул осинок через быстрину, а Донька, ожидая, переминался на берегу. Отросшие волосы косицами сползали на уши, тонкая шея робко выглядывала из просторного мятого балахона. Но голубые глаза под белесыми ресницами сияли неподдельной радостью и проливали на Яшку потоки восторга от негаданной встречи. И, глядя на Донькино лицо, Яшка тоже расцвел, почувствовал себя взрослым и сильным, но крикнул нарочито строго. — Ну, здорово, Воша, Богоша, чё мнёсь? Ползи давай в лодку-то. Ханзи на избе хошь? Донька растерянно оглянулся, заметался нерешительно по берегу. — Лезь, лезь давай, тросишь, да? Так скажи. — Да, трус, тебе-то хорошо. Ты, Яша, погоди. И, махая просторными рукавами балахона, Донька взбежал на взгорок, крикнул оттуда. — Мамка, я до Яшки поехал. — Я уже покажу Яшку, — закричала отварница Тина, отыскивая пруд помягче. А сын не знал, на что решиться. То на мать взглядывал, то на Яшку, нетерпеливо зовущего с лодки. И вдруг, словно в омут кинулся, махнул на все рукой, подхватил лапти и в лодку. Осиновка качнула с борта на борт, у Доньки сердце обмерло, а желтоволосая Тина на берегу започитала в испуге. — Вернись, Донюшка, богом прошу, вернись, пальцем не трону. — Ма, че ты? Я не маленький ведь. Боюсь я воды. Вернись, Донюшка. Мама, на тот берег, ну! Жалобно упрашивал Донька, а в душе и не подумывал возвращаться. Яшка торопился, словно нагоняли их, наворачивал шестом, взмок весь, под носом растеплил, такая дюля над губой нависла, страх. А Донька еще раз обернулся с неясной тоской в душе, но матери на берегу уже не виделось, и у Благана не мельтешили люди. И, успокаиваясь, он вдруг похвастал. — А у нас Татка с морю пришел. — Эк, невидаль! — сплюнул Яшка, скрывая зависть. — Знал бы ты, страхов-то, — сказывал, натерпелся. Уж готов был доложить, Донька. Но приятель сухо оборвал. — А я еще не то могу. Мне б только вырасти. Я ничего не боюсь. Петре Афанасьевич пальц, хам! А он... Он вчера сгостился до нас, так сказывал. Ой-ой! Чего сказывал-то? Уж с интересом, — спросил Яшка и подумал. Жалился, небось, Глатина. Живую кукушку съел. Другой раз на сырю прокушу, коль мамку бить будет. Ну, чего сказывал-то? И не скажу, по что дразнись. Ну и отвяжись, привязка. Сурово оборвал Яшка. Уж очень ему хотелось съездить Доньке по шее, чтоб тот не сдавался. Но тут ткнулись в берег. Яшка молча вытянул осиновку на зеленый мысок и, не оглядываясь, помчал к ольшаннику. Донька тоже поспешил следом, но балахон путался в ногах и мешал бежать. Духота стояла, недальняя туча отливала багровым светом и по ту сторону речки угрюмо погромыхивала. Пока-то Донька снимал балахон, Яшка уже пропал, только вздрагивали неожиданно вершинки кустов, да потрескивали сучья под ногой убегающего приятеля. И вдруг Доньку остановила промоина, доверху залитая болотной водой. Глубина ее чудилась страшной, а дальние истоки, где можно было бы обойти, поросли перезревшей осотой и терялись в колтусине, луговом седуне. — Яшка, а где-к ты? — позвал Донька с слезой в голосе. Страх щекотнул спину. Донька обернулся и увидел лишь тугие красные дудки с пахучими цветами да черное небо поверх. А впереди неожиданный ручей, морщинистые стволы ольшанника и легкий голубой просвет меж деревьев. Примятая кочка еще вздрагивала, значит, Яшка перебирался здесь. Донька снова пытался ступить в воду, но не достал дна. А тихо-то кругом, да жути тихо, не шелохнутся жирные узловатые дудки. Целый лес падрениц, дудки луговой. А впереди желанная лужица света, которую еще не затмила громыхающая туча. — А, вот что будет! — решился Донька. Кинул балахон по ту сторону ручья. Теперь ж поневоле придется прыгать. Зажмурился и толкнулся от зыбкой кочки. Мысленно-то он уже представил себе, что ему наверняка не допрыгнуть до той стороны, и он должен схватиться вон за тот сук, чтоб не захлебнуться. И действительно, Донька плюхнул в самую середину промоины, далеко не долетев даже до спасительной ветки, и стал отчаянно возиться в воде, страшась встать. «Тяпа-то, тяпа!» — сказал Яшка, неожиданно взявшись откуда-то. «Экий ты недоделок! Вставай давай, да коль будешь в луже валяться!» А Донька таращил помутневшие глаза. «Да и Яшка ли стоит над головой? а не тот лесной лишак, который так что таился за деревом. А Яшка почему-то пошел через ручьевину, закатав порточины на колено, у той стороны, где, по Донькиному разумению, была жуткая глубина. Шагнул чуть в сторону, потоптался на халюга, попрыгал на живых кочках, строя Доньки рожи, и вернулся обратно тем же путем. Эту дорогу Яшка знал хорошо, еще когда сенокосил здесь, и решил постращать приятеля. «Ва, бяка-бояка! Баба в штанах хуже тайки Чикиной!» — дразнил он Доньку. Но тот надулся, глотал соленых жуков, которые сами рождались на его глазах, выжимал порты, скручивая наподобие вехте. Яшка лез помочь, но Донька отталкивал его локтем, отворачивая мокрое лицо в сторону. Они вышли на запущенные навины, которые уже давно никто не пахал, и когда завиднелась на опушке матерого леса серая изба, похожая на зарод сена, то присмирели оба, часто оглядывались, вспомнив людские наговоры, будто здесь пугают мертвяки. Мальчишкам было до жути интересно, и никакой черт не мог бы их остановить сейчас на полдороги. Но когда миновали вонный амбар, амбар для хранения вещей и припасов, а дверь тихохонько скрипнула, поддавшись от сквозняков, то оба встрепенулись, готовые наддать к реке, и серчишки испуганно ворохнулись в ребра. «Пугат!» — тихо прошелестел Донька, уж забыв все смертные обиды и хватая дружка за рукав. «Нека!» — отчаянно возразил Яшка, но побледнел лицом и тут же стал задорить себя, заорал во все горло. «Я не боюсь тебя, леший!» — «Бо-бо-бо-бо-бо!» — заворчало что-то в амбаре и тут же стихло. «Эка, дива, да мы сами кого хочешь напугаем!» — сказал Яшка и подмигнул черным захолодевшим глазом. И Донька подумал, ответно подмаргивая, «Во, разбойник-то, тать лесная!» И сразу заново припомнил вчерашний разговор. «Все, значит, правда!» — сказал он сам себе, невольно сторонясь и пугаясь приятеля. Изба была оставлена высоко, рублена на года, и старости едва хватило необхватные лиственничные дерева. Дверь хранил поржавевший амбарный замок наподобие секиры, волоковые окна закрыты изнутри, чтобы не каждый мог беспутный бродяга пакостить в доме. Но видно было сразу, что давно уж никто не бывает подле, да и кого потянет такую глушь, кроме тати или разнесчастного человека. Яшка мигом обежал избу вокруг, будто охотничья собака, смекая, как бы удобнее забраться в дом. Подергал хлебные дверцы, плотно закрыты на щеколду изнутри. Замок на двери тоже не под силу. Волоковые окна задвинуты досками. Тогда взбежал по взвозу к поветным воротам, но кожный ремешок был выдернут, потоптался подле и надавил на ворота плечом. Они, видно, сидели неплотно на деревянных пятках и, сухо скрипнув, подались. Яшка в щель подцепил щеколду палкой и откинул ее. Ворота раскрылись неохотно, с повети дохнуло застоялым холодом и плесенью. Страшно было идти по скрипучим плахам, а Яшка на ходальник эткой испугал порой, неожиданно оборачивался и хрипел Доньке в лицо. В избе стоял мрак, но Яшка на ощупь будто жил здесь всегда, вдоль печи пробрался к передней стене и отдернул волочильную доску. Тут белая вспышка ударила в глаза, дом словно встряхнуло, и гром прокатился по крыше. — Пугат, баба Ханзина, пугат! — опасливо сказал Донька, пригибаясь к полу. — Чего пугат? Илья Пророк едет, когда ли будет, — откликнулся Яшка, и Донька снова втайне позавидовал его храбрости. Мальчишки огляделись. Изба была большая, с осадистой печью в левом углу, с бахромой черной сажи на потолочных плахах и с толстыми лавками по передней и боковой стенам. палате закрывала короткая занавеска из крашенины, и потому думала, что там кто-то есть. — Яшка, а где-ка убили-то? — решившись, наконец, спросил Донька. — Здесь ее убили. Брюхан сказывал, что подле двери, — деловито ответил Яшка, протирая жесткой пяткой пыльные плахи около порога. — Так ты знаешь про то? — намекнул Донька, пугаясь досказать вслух. — Чего знаешь? — переспросил Яшка, не отрывая от пола глаз. — Что твой тятька убил бабу Ханзину, да девку Варвару? — Ты очумел? Ты что это, ворзя? Я ведь сколотыш, в рыло захотел. — Так тебя не ветром надуло, — не отступался Донька. — Без тятьки никак нельзя. — Не-ка, не-не, — вяло бормотал Яшка, высунув головенку в волоковое оконце. — Я сколотыш, все так говорят. Я ничей, правда? — Вчера Петр Афанач сказывал, чей ты, — тянул Донька, уже не в силах умолкнуть. — Не ври! — тонко пощенячий завыл Яшка. Узкие плечи его задрожали, и мальчишка еще дальше потянулся в волоковое оконце, словно хотел вывалиться вон. — Не ври! Чего врешь? Врыло захотел, да? Получишь! А Брюхана убью, по что он мамку мою колотит? Я ему сделаю чего ли? — Ну, буди, буди! — утешал Донька, устыдившись своей радости, потянул приятеля за полу кафтана. Парню было стыдно показывать слезы, и он упирался, хватался руками за бревна, но Донька настойчиво тянул за широкий подол, все больше жалея Яшку. — Ну, буди, буди, может, и врет он. В самом деле врет, он ведь кукушку живьем снял, с него станется. И вдруг предложил. — Ну, хочешь, давай покрестосываемся. Будем крестовыми братьями. Яшка прислушался, перестал всхлипывать. А Донька, уже испытывая к другу жалостливую нежность и сам готовый заплакать, снял через голову крест на кожаном засаленном ремешке. — Ну давай, ну чего ты? На меня говорила сам-то. Плакса, вы, плакса, рева корова. Яшка замотал головой, рукавом кафтана пробовал смахнуть слезы, но они лились неудержимо, оставляя грязные борозды, а нижняя закушенная губа некрасиво дергалась. Сначала Донька подставил свое ружье и голову, а ростом он был повыше. Потом пришел Яшкин черед подставлять лобастую голову, и Донька, продевая шнурок, долго путался в крученных смолевых волосах и в оттопыренных прозрачных ушах. — Навеки! — торжественно спросил Донька. — Ага! — согласился Яшка. И тут словно провалилось небо от долгого громового раската, и оказалось, что изба сразу осела на два нижних венца в землю. — Свят, свят, Господи, спаси и помилуй! — шептал помертвелыми губами Донька, пряча оробевшую голову и не в силах отвести взгляда от волокового оконца. В крошечном проеме меж бревен он увидал, как в ослепительном солнечном свете шла... Нет, плыла над землей простоволосая баба, и белая холщовая рубаха легко вздувалась в ногах. — Свят, свят, изыди сатана! — крестил Донька волоковое оконце, и в голубых туманных глазах стоял такой помертвелый ужас, что Яшка, только взглянув в лицо приятелю, тоже заразился страхом, боясь оглянуться. — Бежим, бежим! — вяло шептал Донька, крестясь, отступая к дверям. И вдруг заорал истошно: «Покоенка идет!» Страх подхватил мальчишек и лишил разума. Они вынеслись из дома, забыв затворить поветные ворота, и прямо через налины и обкошенные пожни вымчали к реке. И тут только первым остыл Яшка. «Ты чего, того?» Задыхаясь, покрутил пальцем у виска. — Баба Ханзи нашла, вот тебе крест. — Врика боли! — не верил Яшка. — Ей Бог идет, а сама земли не сдает, и рыжие волосье вокруг головы помелом. — Да но тебя! Вечен ты, чего ли? И меня-то напугал. Хуже девки, ей-богу! — недовольно скрипел Яшка, заговаривая свою слабость. — Да ладно, чего ты! — Ой, мамка-то где ли ищет меня? — спохватился Донька. — И тядька трепки хорошей задаст. Они быстро стянули стружок в воду. Яшка вытолкнул его на стремнину, путаясь с шестом в жирных зарослях куги. Донька крутил шеей. Ему хотелось поскорее вынырнуть из-за поворота, чтобы разглядеть варницу, серый полог, похожий на развалистую копну, и тогда успокоиться. — Хватит крутиться! Не на земле ведь! — укорливо сказал Яшка. — Мамки на хвосте! Бат, не навек за бабий подол держаться будешь! Тебе-то хорошо, тебе тятька не задаст. — Акстись, чего мелишь? — окрысился Яшка, и опять в его сердце заворочилась обида. Они замолчали. Яшка пыхтел, ворочая шестом, в воздухе стояло духотище, и во все небо клубилась свинцовая туча, и хотя она гремела жерновами где-то на лебяжьих озерах, но уже ни капли дождя не выжила из себя. У Доньки болела шея, глядячи назад, и когда он встретил глазами свой берег, то поначалу ахнул: «Господи, чего там деется-то?» Потому как столб белого пламени стоял над их пологом, из черного неба падали на землю горящие птицы. — Гони! Чего глаза вылупил? — крикнул он Яшке, и, уже не боясь воды, встал на вертком носу стружка, выглядывая людей. Но было пустынно на берегу, и только громадное смолевое дерево полыхало безмолвно и страшно от комля до вершины, и горящие сучи летели пониклыми птицами и ударялись в подножье, рассыпая красные искры. — Мать, матушка, где, как ты? — позвал Донька пересохлыми губами, и уж не в силах ждать, более неловко вывалился из долбленки и побежал к берегу. — Воно они, воно! — закричал Яшка, замахиваясь рукой в сторону от горушки, где спиной к реке в самом берегу стоял на коленях мужик. —